Кир Булычев. Шум за стеной. Елизавета Ивановна отлично помнила темный длинный коридор на послевоенном Арбате над зоомагазином, комнату, в которой умещались она сама, Наташа, Володя и мама, запахи шумной коммунальной кухни, выползающие в коридор, утренний кашель соседа, причитания соседки Тани и хриплый рокот бачка в уборной. Тогда собственная кухня казалась недостижимым символом житейской независимости. Квартира на Арбате давно уж провалилась в воспоминания. После нее были другие, отдельные. Но почему-то в последние месяцы Елизавете Ивановне снилась именно та арбатская гулкая кухня. Может быть, потому что впервые в жизни Елизавета Ивановна осталась одна, если не считать пятилетней Сашеньки, внучки. Наташа, оставив Сашеньку, уехала на полгода к мужу. Нет, не по кухне тосковала Елизавета Ивановна. Просто в такой форме ютилась в ней грусть по соседскому общению, по людям. Обычно в новых домах быстро создаются отношения некоторой близости. У вас соли и щепотки не найдется? Ограниченные лестничной площадкой. Две двери по одну сторону лифта, две по другую. Но, как назло, на той стороне одна квартира так и не занята. Наверное, держали в резерве. А во второй жила странная молодая чета. Эти молодожены вечно куда-то спешили, не ходили, а мелькали, не говорили, а кидались междометиями, то в кино бегут, то в туристский поход на байдарках. Другой сосед был фигурой таинственной. Он так тихо крался к своей двери, что Елизавета Ивановна не была уверена, всегда ли он здесь живет или только изредка заходит. Хотя, вернее всего, он скрывался дома. Если зайти в ванную, то слышно, как за стенкой у соседа раздается шум. Иногда похоже на завывание ветра, иногда словно водопад, иногда как будто море накатывается на берег, а чаще всего похожее на станок. Возможно, сосед был кустарем, хотя доброй Елизавете Ивановне хотелось, чтобы он был изобретателем. Вечером раздался звонок в дверь. Елизавета Ивановна опрометью бросилась к двери, ложку уронила, чуть не разбудила Сашеньку. Ей показалось, что это приехал Володя, соскучился по матери. Может же так случиться? Оказалось, сосед. В халате, сандалии на босу ногу. «А», — сказал он, уловив на живом лице Елизаветы Ивановны разочарование. «Не обессудьте. Здравствуйте. И еще раз простите за беспокойство. У вас электрического фонарика не найдется?» Лицо у него было загорелое, почти молодое, улыбчивое. Но когда улыбка сходила, как сейчас, становилось оно полосатым, как у дикого индейца. Получалось так от того, что морщины на нем, спрятанные при улыбке, расходились, и там внутри оказывалась белая кожа. Это значит, что сосед часто улыбается. «У меня нет фонаря». «Нет фонаря». Сосед улыбнулся шире прежнего. «Как же так? Нет фонаря. А я вот свой посеял. Ну, вы уж меня извините». Вроде бы ему надо уйти, а он медлил, топтался в дверях, словно ждал, что его пригласят. А Елизавета Ивановна так была разочарована, что это не Володя, а сосед, что и не пригласила заходить. Сосед ушел. Елизавета Ивановна вернулась в комнату. Сашенька спала. Неладно получилось. Сама хотела дружить с соседями, а когда один пришел, почти прогнала. На следующий день, когда вела Сашеньку из детского сада, Елизавета Ивановна встретила соседа у подъезда. Тот спешил домой с удочками через плечо. «С рыбалки?» — спросила весело Елизавета Ивановна. Сосед как-то не сразу сообразил, что к чему. Поглядел на удочки, пожал плечами, а Елизавета Ивановна уже поняла, что сморозила глупость. Кто же ходит на рыбалку без ведра или бидона, чтобы складывать пойманную рыбу? «Нет», — сказал сосед, — «вы уж простите, я на рыбалку попозже пойду». Они задержались у подъезда, пропуская друг дружку вперед. Потом Сашенька обогнала взрослых, побежала к двери. «Ну иди же, бабушка!» «Это ваша?» — спросил сосед. «Внучка», — сказала Елизавета Ивановна. «Ей уже 6-й год». «Никогда бы не подумал, что у вас внучка. Вы так хорошо сохранились. Удивительно просто. Да, удивительно». «А вы заходите к нам как-нибудь», — сказала неожиданно для себя Елизавета Ивановна. «Чаю попьем». «Ну что вы, как можно?» Не то обрадовался, не то огорчился сосед. «Я же человек занятой, но спасибо». Так Елизавета Ивановна и не поняла, ждать гостя или нет. На следующий день сосед позвонил часов в 8 вечера. В руке раскачивался пластиковый пакет, в котором вздрагивала сильная, серебристая, еще живая рыбина. «Порыбачили?» — обрадовалась соседу Елизавета Ивановна. «Ах, какую большую поймали!» «Это вам», — сказал сосед. «Я вот наловил и принес». «Ну что вы!» — смутилась Елизавета Ивановна. «Ну зачем так? Нам же ничего не нужно. Рыба денег стоит». Сосед тянул к ней руку с пакетом, пакет раскачивался, и как дальше вести себя, было неясно. «Нет, вы не подумайте», — совсем смутился сосед. «Я, если желаете, с вас деньги возьму, как в государственном магазине». «Ну, конечно». Елизавета Ивановна поняла, что виновата, обидела человека. «Ну, что стоило принять подарок соседа? Человек хотел приятное сделать, а она в фонарике отказала, а теперь вот вынудила человека торговать подарками». Думая так, Елизавета Ивановна не могла уже отступить от содеянного и спросила вслух. «А сколько она весит?» И думала лихорадочно. «Ну, куда же я кошелек положила? Где же этот проклятый кошелек? А там деньги есть? Получка только завтра». «Не беспокойтесь», — засмеялся сосед, опомнился. «Вы потом взвесите и меня информируете». Так, смеясь, он прошел на кухню, положил рыбину в таз, приготовленный для стирки, поглядел на часы и откланялся. «Дела», — сказал он, — «дела меня ждут». Вечером позже Елизавета Ивановна стирала в ванной, а за стеной шумел сосед. Видно, работал. «Ух, па-та-там! Ух, па-та-там!» Она пошла спать, а он все трудился. На завтра Елизавета Ивановна приготовила рыбу, купила бутылку вина и тортик «Сказка». Потом, уложив Сашеньку, набралась смелости, сама позвонила в дверь соседу. Сосед долго не открывал, она уже решила, что его нет дома. Потом отворил на ладонь, проверил, она ли, после этого скинул цепочку. «Чего?» — спросил он чужим голосом. «Я, простите, вашу рыбу поджарила, думала, может, вы зайдете. «Ну, видно, не вовремя». «Приду». Сосед захлопнул дверь. И в самом деле пришел через полчаса. Смоченные водой волосы гладко зачесаны, приличный и вежливый. Денег за рыбу не взял, отмахнулся. Хоть Елизавета Ивановна на всякий случай подсчитала и положила на буфет в конверте. Сказал: «Считайте, что отплатили мне приготовлением пищи». Выражался он, как заметила Елизавета Ивановна, скучно, что бывает у пожилых людей, много имевших дела с казенными бумагами. «Я прошу прощения, не успел представиться», — сказал он, проходя в комнату. «Николин, Петр Петрович. А вас все знаю, в домоуправлении спросил еще при переезде. Полезно знать кое-что о биографии соседей по этажу. А вдруг какой бандит или хулиган попадется, правильно? А у вас здесь чисто, красиво». Собирая на стол, Елизавета Ивановна рассказывала Николину о своей жизни. Тот слушал внимательно, гулял по комнате, разглядывал книги и вещи, а когда Елизавета Ивановна вышла на кухню, замер на месте, ожидая ее возвращения. Проявлял деликатность. «А я вот вам крайне признателен», — сказал он, снимая с полки какую-то книгу. «Будучи человеком одиноким, я вынужден питаться в предприятиях общественного питания или готовить себе дома, к чему я плохо приучен. У вас научная литература, я погляжу». «Это не мои книги. Зятя библиотека». «Надо читать, следить за новинками. В моей трудной жизни я был лишён возможности достойного образования. Но сейчас на досуге читаю журналы, слежу. Без образования в наши дни чувствуешь себя бессильным перед силами природы». «Правильно», — отозвалась Елизавета Ивановна, ставя на стол рыбу. «Меня иногда просто ужас берет перед всеми этими бомбами и ракетами. Мои-то в Алжире, далеко». «Если что случится, — сказал Николин серьезно, — то вы не узнаете. Война будущего — дело минутное, если некуда скрыться». «Может, вы бутылку откроете?» — спросила Елизавета Ивановна, чтобы перевести разговор на другое. «С другой стороны, — продолжал Николин, открывая бутылку и разливая портвейн по рюмочкам, — для человечества в целом куда серьезнее проблема мироздания. И я беру именно на таком уровне. Вы позволите мне иногда пользоваться вашей библиотекой?» Ушел он поздно, довольный. На прощание обещал позвать к себе. «Как кончу одну работу, — сказал он, — обязательно позову». Елизавета Ивановна думала, что он тут же заснет. Все-таки почти в одиночестве выпил целую бутылку портвейна. Но Николин сразу принялся за работу. Пока Елизавета Ивановна мыла посуду, она слышала, как шумит сосед за стеной. «Ух, та-там! Ух, та-та-та!» С тех пор Николин зачастил к Елизавете Ивановне. То за солью забежит, то телевизор посмотреть, своего у него не было, то пуговицу пришить попросит. А Елизавета Ивановна была рада. Да и сам он всегда был готов оказать услугу. Раз как-то заходил в садик за Сашенькой, когда у Елизаветы Ивановны было профсоюзное собрание. Иногда помогал по хозяйству, прибил полку на кухне, заклеил окна. И все это он делал с улыбкой, легко, разговорчиво. А больше всего он смеялся, если приезжал с рыбалки. Приносил в подарок рыбу. «Ну что?» – спрашивал он. «Лиза, будешь мне платить, как в государственном магазине?» Знала теперь Елизавета Ивановна о жизненном пути соседа. Учился, служил, овдовел, одинок. Были у него увлечения. Рыбалка. Мечта купить машину и поехать на ней на юг. Была и какая-то тайна, связанная с этим постоянным шумом за стеной. Но об этой тайне Петр Петрович молчал. А Елизавета Ивановна, разумеется, и не интересовалась. Захочет – сам расскажет. Книжки, которые брал Николин, он всегда возвращал вовремя, но был ими недоволен. «Нет, не то», – повторял он, – «не то. Некоторые важные проблемы они просто обходят, так сказать, игнорируют». И, может быть, такая мирная соседская жизнь текла бы еще долго, если бы не случай. Как-то Елизавета Ивановна была в главке, ездила вместо курьера за бумагами. А там рядом рынок, и она решила купить зелени. Она не спеша шла по рынку и наткнулась на соседа, который с утра уехал на рыбалку. Перед ним грудой лежали рыбины и еще бумажка – 1 килограмм 2 рубля. Елизавета Ивановна так смутилась, что готова была сквозь землю провалиться. Не потому, что торговля на рынке казалась ей постыдной. Ничего такого постыдного в торговле нет. У нее у самой двоюродная сестра продавала на рынке цветы и соленые грибы. Только не положено это было делать Петру Петровичу, солидному человеку, пенсионеру. И ясное дело, он сам это понимал. Иначе бы давно сказал об этом соседке. Елизавета Ивановна быстро повернулась и поспешила с рынка, надеясь, что Николин ее не увидел. Но Николин все-таки ее заметил. Вечером заявился. «В смысле?» — сказал он. «Значит, так». Сашенька капризничала, не хотела раздеваться, да и что разговаривать. Каждый живет как хочет. Николин мялся в дверях, то улыбался, то хмурился. «Вы не думайте, вам я всегда принесу бесплатно». «Ах», — сказала Елизавета Ивановна, помогая Сашеньке снять колготки. «Зачем вы об этом?» «Я, поймите, ценю вашу деликатность. Вы же меня на рынке видели за занятием, которое, с вашей точки зрения, унижает человеческую гордость. Но, с другой стороны, плоды моего честного труда могут иметь реализацию законным путем, не так ли?» «Да не видела я вас на рынке», — воскликнула Елизавета Ивановна, полностью выдавая себя. После таких слов ясно было. «Видела». «Нет, не отпирайтесь», — — говорил Петр Петрович. «Зачем же эта излишняя скромность? Я же за вами давно наблюдаю и понимаю, как вы скромны и благородны». «Ну что вы!» «Более того, я давно хотел вам открыться, потому что человеку надо найти родственную ему и доверчивую душу. Думаете, легко мне существовать в таком моральном одиночестве?» Николин был взволнован. Елизавета Ивановна его пожалела, велела пройти в большую комнату и подождать, пока она кончит возиться с Сашенькой. Сашенька долго не засыпала. Пришлось читать ей сказку. А Николин мялся, ходил за стеной, вздыхал, шуршал страницами в книгах. Когда Елизавета Ивановна возвратилась к нему, он был на грани нервного взрыва. «Всё!» — бросился он к ней. «Я решил! Я сейчас же вам все открою! Именно вам, понимаете? Мне же легче будет! Устал я таиться! Вы меня понимаете?» И потащил ее к дверям. «Что вы? Куда?» «Ко мне! Я же приглашал! Вы помните, что приглашал?» «Ну не сейчас же! 10:00!» «Именно сейчас. Может, завтра я раскаюсь?» «Ну, как-то неудобно к одинокому мужчине. Что я говорю? Что я говорю, старая дура?» Он все-таки выволок Елизавету Ивановну в коридорчик перед квартирами, не выпуская ее руки. Другой рукой, изгибаясь, как собака в чесотке, начал шарить по карманам, разыскивая ключи. И тут Елизавета Ивановна даже засмеялась и сказала: «Отпустите меня, не убегу, подожду». «Спасибо». Он с облегчением отпустил ее руку, сразу нашел ключи и открыл дверь. 3 замка по очереди. «Добро пожаловать! Ну заходите же, дверь закрыть надо!» «Как бы Сашенька не проснулась!» «Я вас долго не задержу! Поглядите и обратно!» Он пошел первым к двери в комнату, из-за которой доносился шум, столь давно знакомый Елизавете Ивановне. Распахнул дверь, и шум сразу усилился. И оттуда... Из-за двери пахнуло свежим теплым воздухом, влагой и запахом морской соли. Свет в двери был не электрический, а закатный, словно там, в комнате, садилось солнце. И вдруг Елизавета Ивановна оробела. «Нет», — сказала она, — «в следующий раз». «А ну!» Полуобняв соседку за плечи, Николин сильно подтолкнул ее к двери. И она вынуждена была подчиниться и переступить через порог. Никакой комнаты за дверью не было. Был берег моря, опускающийся полого навстречу мягким волнам прибоя. Было закатное алое небо и солнце, окруженное фиолетовыми с оранжевыми краями облаками. Были какие-то высокие деревья вдали, где берег изгибался дугой, и полоса песка вдоль воды казалась почти белой. Добегая до песка, волны мягко тормозили, склоняя вперед зеленоватые головы. Среди кустов и некрупных пальм были воткнуты в землю палки, на которых была развешана небольшая сеть. Стояли 2 ведра и самые обыкновенные высокие резиновые сапоги. «Иди!» — звал Петр Петрович. — Иди, Лиза, попробуй, какая вода теплая. Здесь постоянный бархатный сезон. На Кавказ ездить не надо. — Что же это творится? — сказала тихо Елизавета Ивановна. — Что за фокус? — Я же говорю, обещал удивить. Значит, удивлю. Никакой не фокус. Самое настоящее море в физическом выражении. Ты воду попробуй. И видя, что Елизавета Ивановна не двигается, Николин сам легко сбежал к воде, зачерпнул в ладони, подпрыгнул, чтобы не замочить ботинки, и поспешил наверх, к гостье. Вода тонкими струйками лилась сквозь пальцы и пропадала в песке. «Гляди!» На ладонях осталось немного воды. «Соленая!» – сказал Петр Петрович. «Умеренно соленая, как в Черном море!» Петр Петрович был оживлен больше обычного. Он был похож на мальчишку, который зазвал гостей и теперь хвастает перед ними своими мальчишескими сокровищами. «Ты не представляешь!» Он уже вновь бежал к берегу. «Сколько любопытных предметов, так сказать, даров моря выкидывает после непогоды! Я сейчас покажу!» Он делал круги по песку, пока не отыскал, чего хотел. И вот он уже возвращается, подпрыгивая, увязая в песке, несет на ладонях красивую, светлую, свернутую в трубочку, как пирожное, раковину. Елизавете Ивановне послышался сквозь шум моря плач. Сашенька проснулась. «Мне надо идти», — сказала она. «Мне надо». «Но как же? Разве тебе здесь не нравится?» «Надо. Там Сашенька плачет». Сразу с соседа слетела радость. Он покорился, проводил ее к отдельно стоящей на берегу двери и сказал скучным голосом. «А вот здесь мои принадлежности. Я рыбу отсюда, с моря приношу, а?» И это повисло в воздухе. Елизавета Ивановна уже была в прихожей, и Николин затворил дверь к морю, чтобы случайно кто не увидел с лестницы. Елизавета Ивановна вбежала в квартиру, но там было совсем тихо. Сашенька спала. Елизавета Ивановна поправила ей одеяло и остановилась в нерешительности. Куда теперь идти? Она перешла в большую комнату и там обнаружила Николина. Оказывается, он без спроса последовал за ней. Елизавета Ивановна понимала, что человек взволнован, и потому ничем не выказала недовольства. «Это птица была», — сказал Николин тихо. «Там, на море. Там есть одна птичка. Поет, как будто плачет ребенок. Я тебе обязательно покажу». «А я было подумал, что ты не к Сашеньке побежала». «А куда?» — удивилась Елизавета Ивановна. «Куда? Разные люди бывают». Елизавета Ивановна не поняла, что он имеет в виду, но расспрашивать не стала. «Пошли снова», — спросил Николин. «Там закат у нас красивый». «Нет, мне постирать надо». «Ну, какая может быть стирка? Я ж на море зову». «Ну, в следующий раз, завтра», — пообещала Елизавета Ивановна. Она закрыла дверь за соседом и только хотела накинуть цепочку, как раздался осторожный звонок. «Это снова я», — сказал Николин громким шепотом. «Я только одну просьбу хотел высказать». «Ну что?» «Я тебя прошу. Надеюсь, сама понимаешь, чтобы ни одна живая душа... Понимаешь, начнутся разговоры, а я человек пожилой, одинокий. Значит, договорились?» «Договорились». «Обещаешь? Слово отдаешь?» «Даю, даю. Ну ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи. Только учти, что слово дала». На следующий день, в субботу, Николин затащил таки Елизавету Ивановну на свое море. Дело было утром, спешить некуда. На берегу было довольно жарко, пришлось даже отойти повыше в тень. Море выпускало из себя яркие искры и вдали, в мареве, сливалось с небом. Елизавета Ивановна думала, какая гадкая стоит на дворе погода. А воспитательница в Сашенькиной группе, Галочка, молодая и рассеянная. Как бы не забыла шарф девочки надеть, когда пойдут гулять. Петр Петрович был похож на отдыхающего. Рубашка, сеточка, брюки засучены до колен, в сандалетах, на голове треуголка, сложенная из газеты. Лицо в тени было совсем черным, только белки глаз голубые. Из большого ведра, стоявшего рядом, Петр Петрович вытащил, поболтав рукой в компоте мелкой рыбешки, на уху, зеленую черепашку. Черепашка спрятала голову под панцирь, но ножки вяло болтались, искали опору. «Полагаю, — сказал Николин, — что Сашеньке такой подарок представит интерес. А то приходилось выкидывать некоторые редкие вещи — черепах, крабов или странных рыб. Зачем мне лишние вопросы, где достал черепаху, где краба нашел и так далее?» Он кинул черепашку обратно в ведро. Черепашка поплыла по кругу, расталкивая рыб, чтобы уйти поглубже. Петр Петрович поднялся, разглядывая белое пятно на песке у воды. «Дар моря», — сказал он. «Надо проверить. Чего только волны не выкидывают, просто любопытства не хватает». Елизавете Ивановне было мирно, тепло. Давно не отдыхала она в таком сказочном месте. Только при этом она не могла отделаться от чувства, что все-таки это кино, не настоящее. И от этого тянуло сходить на улицу, посмотреть, не пошел ли там дождь. Вернувшись, Николин бросил на траву обкатанный морем обломок большой кости. «Возможно, от кита», — сказал он. «Крупные животные должны скрываться в глубоких местах». «А другие люди сюда заходят?» — спросила Елизавета Ивановна. «Других людей нет. Местность, полагаю, совершенно ненаселенная». «Странно», — сказала Елизавета Ивановна. «Обычно на Черном море не протолкнешься. На каждом квадратном метре по отдыхающему. Мы в прошлом году были с Сашенькой в Евпатории». «Так это же не Черное море», — сказал Петр Петрович. «Ничего общего». «Я понимаю», — сказала без убежденности Елизавета Ивановна. «Здесь растительность другая». И замолчала. Ждала, что Никулин что-нибудь объяснит. «Если у человека море в квартире, то он-то уж должен знать, откуда оно взялось». «Это вовсе не Черное море», — сказал сосед. «Понимать надо». Далеко-далеко пролетела птица. Видно было, как она снижается к волнам и снова взмывает вверх. «Мои конкуренты», — сказал Петр Петрович. «Иногда улов на берегу оставить опасно. Налетят чайки и все растащат. Ну, прямо стрелял бы их. Самим лень вылавливать. Меня эксплуатируют». «Все-таки не понимаю я с морем», — сказала Елизавета Ивановна, не дождавшись объяснения. «Какой это район?» «Эх, Лиза!» — вздохнул Никулин. «Если бы все так просто! У каждого бы море в квартире было! Каждому хочется! Я сначала подумал, что имею дело с Индийским или даже Тихим океаном». «Быть не может». «Но моя наблюдательность заставила меня пересмотреть свою первую теорию. Не океан это, а неизвестный водный бассейн». «Так я думала, что все моря уже открыты», — сказала Елизавета Ивановна и мысленно укорила себя за глупость. «Ясно, что открыты». «И даже не на земле это море», — сказал Никулин и сделал долгую паузу, глядя на соседку искоса. «Как же так?» — сказала Елизавета Ивановна. «Надо же было что-то сказать». «А ты наверх посмотри, и сразу все сомнения пропадут». Елизавета Ивановна послушно поглядела наверх, куда показал Никулин. Там, в дополнение к обычному солнцу, что светило слева, было еще одно солнце, поменьше размером. Оно ясно проглядывало сквозь листву. «Вот так-то», — сказал Петр Петрович. «И это дает моему явлению научное объяснение. Я по этому вопросу осторожно с одним учителем разговаривал, популярную литературу просматривал. Есть, понимаешь, одна теория про параллельные миры. Не слыхала? Вот и я раньше не слыхал. А теперь увидал. В общем, будто Земля не одна, их несколько. И они между собой могут касаться. Теперь понятно?» «Так как же?» — спросила спокойно Елизавета Ивановна. «Они бы коснулись, и выплеснулось бы ваше море в наш». «Парадоксы, парадоксы», — сказал Петр Петрович, разводя руками. «Но не в этом дело. Море есть, и это самый реальный факт. Награда мне за мой долгий жизненный путь. И купаться можно. У тебя, Лиз, купальник есть? В следующий раз приноси. Купаться будем». «Странно», — подумала Елизавета Ивановна. «Обыкновенный человек. На улице и не поглядишь. И вот собственное море». И никто не заметил, как эти миры соприкасались. Конечно, если бы кто-нибудь из ученых поглядел, наверное, бы объяснил. «Можно прожить всю жизнь без счастья и, так сказать, не вкусить. Но некоторым людям выпадает по лотерее. И если много выпадает, хуже. Каждый знает, как истратить сотню, а что делать с 10 тысячами. Так и с ума сойти можно. Я лично за то, чтобы положить все в сберкассу и получать проценты». «Я в садик пойду», — сказала Елизавета Ивановна. «Лучше пораньше заберу Сашеньку, а то погода плохая». «Я бы», — сказал Петр Петрович, провожая соседку до двери, «с удовольствием пригласил бы сюда и Сашеньку. Девочка она хорошая, послушная, но сама понимаешь. Начнет она рассказывать иным детям, а те своим родителям. Начнутся сплетни, пересуды. Зачем ему море? Еще жаловаться начнут. Ты уж меня прости». Петр Петрович был человеком, в общем, не злым. Проблема с Сашенькой его, видно, задела. Иначе с чего бы он, придя в тот же день попозже, завел снова разговор об этом? «Человек я одинокий», — сказал он, присаживаясь за стол в ожидании чая. «И единственная у меня радость — море. Какое-никакое, но свое. «Хорошее море», — сказала Елизавета Ивановна. «И должен тебе сказать, Лиза, что за последние годы ты оказалась тем человеком, которому я почувствовал искреннее расположение. Нет, не качай головой, ты человек хороший, отзывчивый и, главное, сдержанный. Мне же тоже нелегко. Распирает от желания поделиться с кем-то событиями моей жизни. Ведь хожу я на берег, ловлю рыбу, любуюсь закатом, привык даже. Но разве можно Робинзону жить без пятницы? Нельзя!» «Ну почему со мной делиться? Мало ли кто...» «Нет, ты не понимаешь. Потом поймешь. У меня же планы есть, и не маленькие. Вот ты, например, человек не очень обеспеченный, не возражай. А мы с тобой можем неплохие деньги зарабатывать, пользуясь дарами океана. Не отмахивайся, Лиза, от своего счастья. Ничего незаконного в моем море нету. Я за него квартплату плачу. Оно где? У меня в квартире, внутри. В твоей его нету, у соседей сверху нету. Сам проверял. Да я о чем поговорить хотел? О Сашеньке. С твоей точки зрения, нехорошо получается, ребенок остается без свежего воздуха. Я подумал, может, мне ей глазки завязать, а?» Елизавета Ивановна обиделась. «Вроде бы человек от чистого сердца предлагал добро ребенку, но как же ты будешь завязывать глаза девочке, которая еще в школу не пошла? Как бандиты какие-то!» Но вслух она ничего не сказала, а из-за этого ощутила неприязнь к себе самой, словно предала Сашеньку. И сосед почувствовал, как у Елизаветы Ивановны сменилось настроение, смешался, стал нести какую-то чепуху про физику и параллельные миры. Потом ушел, даже вторую чашку чая пить не стал. Вечер был испорчен. Елизавета Ивановна мыла посуду, но что-то ее грызло, что-то надо было сделать. Потом поняла. Заглянула в ванную и послушала. Море шумело, ровно и мерно. Ух! Разбивается волна о песок, ползет обратно. Там, наверное, яркие звезды, как в Крыму. Заглянуть бы туда, хоть на минутку. Елизавета Ивановна захлопнула дверь в ванную, вернулась на кухню и пустила струю в рукомойнике на полную силу, чтобы не было слышно морского прибоя. Рано утром, в воскресенье, Сашенька еще спала, Елизавета Ивановна не успела поставить кашу на плиту, как снова звонок. Ну, конечно, он. Она даже улыбнулась. «Вы бы, Петр Петрович, проделали дырку в стенке, чтобы на лестницу не выходить?» «Не смейся», — сказал Петр Петрович. «Я не заслужил такого отношения. Прости за вчерашнее». «Ну что вы так стоите? Заходите». «Спасибо, спешу. На рынок иду. Улов надо реализовать. Ты меня не осуждаешь?» «Бог с вами», — сказала Елизавета Ивановна. «Ваше море». «Вот и хорошо. Я что подумал? Соседи мы все-таки не чужие. Вот ключи. Это верхний, а это средний. На нижний я не запирал. Заходи, отдыхай, пока я не вернулся». «Ну что вы?» «Да», — сказал он быстро, всовывая в руку ключи. «Ты внучку взять можешь. Пускай на песочке поиграет. Ничего песочку не сделается. А если она кому расскажет, то ведь не поверят, правда?» «Не надо мне ключей». Ключи звякнули, упали на пол, а Николин уже спешил наружу, не оглядываясь. Знал, что такая женщина, как Елизавета Ивановна, не оставит на полу ключи от чужой квартиры. А когда она подобрала ключи и вернулась к плите, то в голове у нее сложились слова, которые надо бы сказать Николину. Объяснить все, если он не так понимает. Слова получились значительные, не глупые. «Но не побежишь догонять». После завтрака Елизавета Ивановна пошла с Сашенькой гулять во двор. Осенняя холодная погода все грозила дождем, но пока что было терпимо, если не считать ветра. Посреди двора, за полосой мелких, робких еще саженцев, у песчаной горки стояли мамы и бабушки, прогуливали детей. Порой кто-нибудь поглядывал на небо, потому что знали, дождь все-таки пойдет, не может не пойти. Ругали погоду, ругали домоуправа, который обещал сделать качели, да все не делает. Еще кого-то ругали. Потом, как бы по контрасту с погодой, кто-то заговорил о том, что в этом году была хорошая погода на Рижском взморье, а другая женщина сказала, как жарко было в Сухуми. Елизавета Ивановна смотрела на Сашеньку, которая стояла в сторонке от других детей, тыча лопаткой во влажный песок. «Тебе не холодно?» – спросила она. «Нет». «Может, домой пойдем?» «Нет». Ребенок был грустный, под стать погоде. Холодный ветер рвал последние листья саженцев и раскидывал по ржавой траве. «Пойдем», – сказала Елизавета Ивановна внучке. «Я не хочу домой». «Я не домой тебя зову. Мы в гости пойдем». «Уже уходите?» — спросила женщина, которая рассказывала про Сухуми. «Мы тоже скоро пойдем. Так недалеко и до бронхита». Елизавета Ивановна оставила Сашеньку на лестнице, взяла ключи Николина. «Это чужая квартира», — сказала Сашенька серьезно, глядя, как бабушка возится с замками. «Нас не звали». «Дали ключи? Значит, звали». Дверь, наконец, открылась. Свежий теплый морской воздух ударил в лицо. «Заходи», — сказала Елизавета Ивановна. «Только ноги вытри, а то дядя будет ругаться». Она затворила дверь и сняла с девочки пальтишко. «Ты не пугайся», — сказала она, осторожно открывая дверь в комнату. «И никому не рассказывай». «А что?» Но тут Сашенька увидела море. Очень обрадовалась и совсем не удивилась. Она пробежала несколько шагов к воде, оглянулась на бабушку и спросила: «А туфли снять можно? А то песок в них попадет». «Разувайся», — сказала Елизавета Ивановна. Над морем шли легкие пышные облака. Белые чайки ссорились над сетью, развешанной на кольях, в которой запутались рыбешки, оставленные Николиным. «Ты далеко не бегай», — сказала Елизавета Ивановна внучке. «Я только попробую море и обратно», — сказала она. Песок у самой воды был упругий, прибитый волнами. И идти по нему было легко и удобно. Но далеко Елизавета Ивановна не отходила. Все оглядывалось на дверь, сиротливо стоящую посреди пляжа. Сашенька нашла ракушку и подула в нее. Потом побежала за черепашкой. Она порозовела, глаза блестели, а Елизавета Ивановна подумала, что надо купить ей панамку. «А там холодно и дождь пойдет!» — радостно сообщила ей Сашенька. Она показала на дверь. «Странно», — подумала Елизавета Ивановна и сообразила, что она сама забыла раздеться, так и идет в пальто по морскому берегу. Осенняя влага паром отходила с рукавов ее пальто. «Пошли обратно», — сказала она вдруг Сашеньке. «Я не хочу». «Мы вернемся. Только сходим в ту комнату и вернемся». Она схватила Сашеньку за руку и потащила наверх, к двери. В прихожей она посадила девочку на стул, дверь к морю затворила и сказала Сашеньке строго: «Жди меня здесь, я сейчас». «Только недолго», — сказала внучка, — «а то мне скучно, я к морю хочу». Елизавета Ивановна выбежала из подъезда. Уже начался дождик, и матери с бабушками разводили детей по домам. «Погодите!» — крикнула она. Когда через два часа домой вернулся Петр Петрович, он сразу прошел к комнате. Сверху от двери он увидел, как полдюжины детей носятся по самой кромке воды в одних трусиках, а женщины сидят чуть повыше, устроившись в тени пальмы, и беседуют о чем-то женском и пустом. «Это что еще?» – крикнул он и, размахивая пустым ведром, бросился бежать вниз по склону. И натолкнулся на несмелую улыбку Елизаветы Ивановны. Она шла ему навстречу. «Вы уж извините, Петр Петрович», — сказала она, краснея от смущения и робости. «Только на улице дождик и погода плохая. Так уж получилось». «Как же так?» — сказал Николин. «Я же доверился». Он махнул рукой и почему-то пошел к развешенным сетям, отогнал чаек и стал сматывать свои снасти, стараясь не глядеть вниз и не слышать гомона ребятишек. Кир Булычев. «Шум за стеной». Рассказ читал Олег Булдаков.